Глава шестая. Выйдя из маленького дома в Челси, Деронда мечтал о хорошем физическом упражнении, способном избавить от волнения и успокоить нервы. Проходя мимо пристани, он решил нанять лодку и самому взяться за весла. Конечной целью путешествия служила книжная лавка мистера Рэма. Деронда решил непременно продолжить знакомство с удивительным жильцом Коинов. Прежде он воспринимал его лишь как средство для достижения конкретной цели, но в итоге иначе взглянул на этого человека. «Пожалуй, получив нужную информацию, — думал он, — я не расстроюсь, если Мордекай не захочет рассказать о себе или объяснить, почему питал в отношении меня некие ожидания, которые так и не оправдались. Весь мой интерес постепенно пропадет, и все же не исключено, что мы походим на двух изгнанников, стоящих на палубах двух кораблей, встречающихся где-нибудь в море. Эти люди смогли бы узнать друг друга, если бы только повидались. Но существует ли в действительности какая-нибудь особая связь между мной и несчастным страдальцем, чей земной путь скоро закончится? Вскоре лодка приблизилась к мосту Блэкфрайс, где Деронда собирался выйти на берег. Часы уже показывали половину пятого, и серый день великолепно угасал. Ощутив легкую усталость, Деронда передал весла лодочнику и поднял голову. На мосту, облокотившись на парапет, стоял человек, чье лицо ему показалось очень знакомым. Лучи заходящего солнца освещали его поразительно ярко и отчетливо, выявляя редкое сочетание телесного истощения и духовной мощи. Это было лицо Мордекая. Любуясь закатом, он еще издалека заметил лодку и больше не выпускал ее из виду, пока, наконец, сидевший в лодке человек не обратил к нему свое лицо, лицо из видений, а, узнав, не принялся приветственно махать рукой. Мордекай снял шляпу и тоже помахал, почувствовав, что пророческое ожидание, переполнявшее душу, исполняется. Желанный друг явился из солнечной дали и встретил его, не скрывая радости. Значит, и все остальное случится. Через несколько минут Деронда сошел на берег, расплатился с лодочником и направился к Мордекаю, который стоял неподвижно и ждал. «Я очень обрадовался, увидев вас здесь», — заговорил Деронда. — Я как раз направлялся к вам, в книжную лавку. Я был там вчера, но вас не застал. Возможно, вам сказали? — Да, — ответил Мордекай. — Поэтому я и пришел на мост. Произнесенные с искренней торжественностью слова показались Деронде пугающе таинственными. Может быть, Коэн прав. Этот человек не вполне нормален. «Вы знали, что я был в Челси?» — спросил он после мгновенной паузы. «Нет, но ожидал встречи на реке. Я жду вас уже 5 лет». Мордекай смотрел ему в глаза с доверчивой нежностью, одновременно трогательной и торжественные. Деронда испытывал столь же глубокие чувства, даже несмотря на то, что объяснял эту странно выраженную связь какой-нибудь иллюзии. «Я буду чрезвычайно рад, если смогу быть вам полезен», — очень серьезно ответил он. «Может быть, возьмем кэп и поедем, куда вы пожелаете?» «Давайте пойдем в книжную лавку. Скоро настанет час моего дежурства. Но прежде посмотрите на реку», — предложил Мордекай, снова повернувшись к воде. «Видите, как медленно бледнеет небо? Я всегда любил этот мост, с самого детства. Здесь место встречи духовных вестников. Правильно говорили пророки. Каждый порядок вещей имеет своего ангела. Здесь я слушал послания земли и неба. А когда был сильнее, то подолгу стоял и любовался звездами на небе. Но я всегда особенно любил час заката. Он так похож на мою жизнь. Она тоже медленно угасает, и силы мои медленно исчезают. Я все ждал, ждал, пока, наконец, закат не принес мне новую жизнь, новую душу, которая останется жить даже тогда, когда иссякнет мое дыхание». Испытывая странное волнение, Деронда молчал. Первоначальное подозрение, что Мордекай страдает мысленными галлюцинациями, уступило место смиренному ожиданию. Его широкая натура была готова принять существование неведомых для него миров. Он не мог сразу назвать безумцем всякого искренне убежденного человека. Подобное отношение вполне соответствовало его привычке оказывать помощь всякому, кто за ней обращался. А это обращение Мордекая было столь торжественным, что Деронда уже не замечал его бедного одеяния. Казалось, что Мордекай олицетворяет собой пророка из всемирной легенды, который внезапно сбросил убогие одежды и превратился в могучего властелина, представшего в блеске славы. «Теперь пойдемте», — проговорил Мордекай после продолжительного молчания, а уже в экипаже добавил. «Остановимся в конце улицы и пешком дойдем до лавки. Вы посмотрите книги, а скоро мистер Рэм уйдет и оставит нас вдвоем». Оказалось, что этот энтузиаст не от мира сего, также осторожен, также восприимчив к чужому мнению, как самый практичный человек. Трясясь в кэбе, Деронда вспомнил о Майере. Однако осознавал, что направление разговора будет определять не он, а Мордекай. «Кажется, я впал в состояние абсолютного суеверия и ожидаю от оракула предсказания судьбы. Если этот человек так глубоко ощущает связь между нами, значит, связь действительно существует. Боже мой, какая связь способна оказаться более мощной, чем вера, даже ошибочная, чем ожидание, даже не сбывшееся? Неужели мне суждено разрушить его надежду и разбить мечты? Право, если мне назначено что-то совершить, то я не разочарую его». Через 10 минут, ощущая себя кем-то вроде тайных любовников, они остались одни в маленькой освещенной газовой лампой лавке. Мордекай прислонился спиной к прилавку, а Деронда остановился против него в 4 футах. Если бы можно было увековечить эти лица, как Тициан в картине «Динарий Кесаря» увековечил 2 других типа. Представьте, это способен сделать каждый. Еврейское лицо человека с трагическим отпечатком чахотки в блестящих глазах. Лицо, на которое мысль и страдания наложили печать преждевременной старости. Черные волосы и борода подчеркивали желтоватую бледность кожи, а затрудненное дыхание придавало особую подвижность тонким ноздрям. А теперь придайте этому лицу выражение медленно умирающей матери в ту минуту, когда единственный любимый сын является к ее одру, из сухих губ срывается слабый, но радостный возглас: «Мой мальчик!» Ибо в нем она видит продолжение своего «я». Вообразив подобный портрет, вы увидите Мордекая. Напротив него стоял человек с чертами не более восточными, чем те, которые мы во множестве видим среди народов, называемых латинскими, в рассвете молодости и здоровья, наделенной мужественной силой и спокойным достоинством, с которым он встречал взгляд таинственного сына бедности, искавшего в нем долгожданного друга. Самое благородное качество Деронды — обостренная отзывчивость по отношению к близким. В эту минуту подверглась суровому испытанию. Он не был уверен, как Мордекай, в родстве их душ, но ощущал глубокую потребность ответить на его вопль о помощи и готовность к восприятию идей Мордекая. Способность к восприятию — такая же редкая и могущественная сила, как и стойкость. Она придавала лицу Деронды такое спокойное и доброе выражение, что уверенность Мордекая в нем усилилась. «Вы не знаете, что направило меня к вам и свело нас вместе в эту минуту», — заговорил он. «Я терпелив», — ответил Деронда, — «и готов выслушать все, что вы сочтете нужным изложить». «Вы видите, что я умираю», — спокойно, словно экономя силы, продолжил Мордекай. «Вы видите и то, что я напоминаю человека, стоящего в полосе отчуждения, чьи речи будут встречены жалостью и сочувственными вздохами. День заканчивается, свет тускнеет, и скоро мы уже не сможем различить друг друга. Но вы пришли вовремя. Я очень рад, что успел», — с чувством ответил Деронда. Он не сказал: «Надеюсь, что вы во мне не ошибаетесь», решив, что само слово «ошибаетесь» в эту минуту прозвучало бы жестоко. «Однако скрытые причины, побудившие меня обратиться к вам, возникли давным-давно», — продолжил Мордекай. «Все началось в юности, когда я учился в другой стране. Тогда дорогие сердцу идеи явились потому, что я был евреем. Я должен был их осуществить, потому что чувствовал, как в груди бьется сердце моего народа. Эти идеи наполнили мою жизнь. Вместе с ними я заново родился. Я воспринимал это сердце, эти руки. Он пылко прижал к груди, а потом вытянул перед собой бледные и сохшие руки. Сон и бодрствование, работу, которой кормил свое тело, и пейзажи, которыми радовал взор. Все это я воспринимал, как топливо для божественного огня. Но тогда я поступал так, как поступает человек, бесцельно скитавшийся по миру и начертавший свои мысли на скалах. А прежде чем я успел исправить ошибку, пришли тревога, тяжелый труд, болезнь и заковали меня в железные цепи, разъедающие душу. Тогда я спросил себя, как сохранить свой дух, чтобы он не погиб вместе с телом. Мордекай умолк, чтобы восстановить потраченные на горячий монолог силы и обуздать волнение. Деронда не осмелился произнести ни слова. Тесное пространство заполнила благоговейная тишина. Вскоре Мордекай продолжил. «Но вы можете неправильно меня понять. Я говорю не как невежественный мечтатель, постигающий старые идеи, не представляя, что они устарели, не как человек, никогда не прикасавшийся к великому источнику мирового познания. Англия — родина моего бренного тела. Однако истинная моя жизнь была вскормлена в Голландии у ног брата-матери, ученого-раввина. После его смерти я отправился учиться в Гамбург, а потом в Геттинген, чтобы глубже понять, как свой народ, так и неуидейский мир, и испить знания из всех источников. Я был молод, свободен и не испытывал крайней нужды, но выучился ремеслу, сказав себе, «Пусть моя судьба сравнится с судьбой Иехушуа бен Ханания. После страшного погрома он зарабатывал на хлеб изготовлением иголок, хотя в молодости пел на ступенях храма и сохранил память о днях славы». Примечание. Иехушуа бен Ханания, вторая половина первого века, первая треть второго века, иудейский законоучитель и толкователь Священного Писания. Конец примечания. «Пусть мое тело существует в бедности, а руки устают от тяжкого труда, душа все равно останется храмом, где живут сокровища знаний, а в святилище таится надежда. Я знал, что выбрал. Все вокруг говорили, он питается мечтами. И я не спорил, поскольку именно мечты созидают и двигают мир. Я чувствую и постигаю мир таким, каков он есть, и каким его заново создаст мечта. Так что вы слушаете не того, кто бредит, не истовствуя вдалеке от сограждан». Мордекай умолк, а Деронде почувствовал, что это молчание, ожидание надежды, и проговорил. «Окажите мне честь. Поверьте, что я вовсе не склонен считать ваши слова бредом. Я слушаю и стараюсь вас понять без тени предубеждения, тем более что обладаю опытом, который заставлял меня интересоваться историей духовного предназначения, которое люди добровольно избирают в юности». «Духовное предназначение?» — повторил Мордекай и с сомнением уточнил. «В юности? Но моя душа созрела еще в детстве. Она жила среди людей, возродивших в средние века наш древний язык и соединивших веру наших отцов с философией неиудеев. Моя душа путешествовала по Испании и Провансу, спорила с Ибн Эзрой, бороздила моря вместе с Иегудой Галеви, слышала воинственные крики крестоносцев и стенания попранного Израиля». Примечание. Ибн Эзра Авраам бен Мейер, еврейский философ, ученый и поэт. Галеви и Иегуда бен Шмуэль, еврейский поэт и философ.